Глава 33. Где ко мне вернулись реликты. Кайвин не бросил меня, не стер метку. Ради меня он рисковал благополучием рода, и я чувствовала себя обязанной ему. А я не люблю быть должницей. Вот выберусь из дворца и расскажу ему о планах ночных, верну долг. Или хотя бы найду реликты и расскажу все Грифсу. Раз с побегом такие сложности. Впрочем, с поиском реликтов дела обстояли не лучше. Мне так и не удалось выяснить, куда их спрятали. Но я точно знала, кто в курсе. Родерик. Времени играть с ночным больше не было. Шутки закончились. Пришла пора членовредительства. Ночью Родерик сладко уснул в обнимку с очередной любовницей. Он менял девушек чаще, чем исподнее. Все-таки дракон без истинной пары — жалкое зрелище. Он постоянно кого-то ищет, но никак не находит. Я прокралась в его спальню ужом. В прямом смысле. Остановившись напротив кровати, приняла настоящий облик. Родерик спал как младенец. Такой беззащитный. Возможно, это последняя спокойная ночь в его жизни. После того, что я сделаю, он еще не скоро сможет расслабиться. Мой план был прост. Оставить послание. Но не какую-то банальную записку. Они явно не работают. Новое послание должно быть максимально доходчивым и пугающим. Я долго прикидывала, что это может быть, что повергнет Родерика в ужас. А потом меня осенило. На цыпочках я подкралась к изголовью кровати со стороны Родерика. К счастью, у него крепкий сон. Он не проснулся, даже когда я наклонилась ближе, и ножницы щелкнули в первый раз и во все последующие разы. Впрочем, я была предельно осторожна, не желая будить главу ночных раньше времени. Так он не увидит полную картину и не оценит мой замысел. Прядь за прядью я срезала шелковые серебристые волосы Родерика. Он ими так гордился, тратил кучу времени и средств на уход. А уж сколько лет отращивал, даже сосчитать не берусь. Но я свела все его усилия на нет, обрезав локоны. Криво, косо, неаккуратно. Ох, не скоро Родерик сможет похвастаться длинными локонами. Одарив ночного новой прической под условным названием «стрижка слепого цирюльника» тупыми ножницами, я прямо на полу перед кроватью выложила послание для ночного его же волосами. К дракону под хвост банальные бумагу и чернила, так доходчивее. В этот раз я не была краткой, благо у меня в запасе достаточно чернил. Я написала «Верни мои вещи». На алом ковре серебристые пряди смотрелись просто замечательно. По-моему, хорошее вышло сообщение. Надеюсь, Родерик оценит. И он оценил. Проснувшись утром, глава ночных кричал так, что, казалось, стены дворца лопнут. Я, как обычно, заняла место на своем наблюдательном пункте и ожидала, что Родерик вот-вот проорется, а потом во всеуслышание объявит, где хранит мои реликты. Но все вышло немного не так. У Родерика случился настоящий нервный припадок. Надо отдать ему должное, ни слезинки не проронил, только ползал по полу, собирал свои волосы и пытался вплести их обратно. Попутно он придумывал все новые и новые виды казни для меня и после каждой безумно хихикал. Выглядело это так. «Четвертую! Хе-хе-хе! Посажу на кол! Ха-ха-ха! Выжгу глаза! Хе-хе!» Я и то испугалась за психическое здоровье главы ночных драконов. Что уж говорить о его брате и подданных. Лекари вызвали незамедлительно. И тот чем-то опоил Родерика. Лишь после огромной дозы успокоительного ночной затих и уснул. Добра я своему похитителю не желала. Но безумец вряд ли вернет мне реликты. Слабоват оказался глава ночных драконов. Печально. Можно сказать, я победила врага. Но свободы это не принесло, и что теперь делать? Ждать, пока его подлечат? Разочарованная, я вернулась в свое любимое место для отдыха. Именно там я принимала истинный облик для восстановления магического резерва. В кладовке рядом с кухней. Почему выбрала ее? Во-первых, близко к еде, а питаться мне необходимо вне зависимости от обличья. А во-вторых, по слою пыли на полках я поняла, что сюда давно никто не заглядывал. Идеально для меня. Именно в кладовку я отправилась обдумывать дальнейшие планы. Влетела внутрь через замочную скважину и вернула истинный облик. Очень удобно, даже двери открывать не нужно. Тем более у меня нет ключа. Живот заурчал. Надо бы подкрепиться. Но пока рано. На кухне еще возились поварята. Подожду их ухода. Сняв с полки старый плед, я накинула его на плечи. Он заменял мне одежду. Доставать новое платье было рискованно. Да и что я с ним буду делать? Надевать в кладовке? Так здесь не перед кем красоваться. А за пределами этих стен я кто угодно, но точно не тот, кто носит платье. Обычно поварята, сделав заготовки на завтра и вымыв кухню, уходили ближе к полуночи. Я приготовилась ждать, устроившись в углу на импровизированном ложе, которое я сделала из таких же старых покрывал. На мою удачу тут их был целый склад. От скуки задремала, как вдруг разбудил незнакомый, а потому тревожный звук. За эти дни я уже привыкла к шумам из кухни. По звуку могла определить, когда открылась духовка, а когда дверь. Но этот... Спросонья не сразу сообразила, что же это такое. Потом дошло. Это ключ поворачивается в замке. Раз я так отчетливо слышу, то это замок на двери в кладовку. Я резко вскочила на ноги, аж голова закружилась от стремительного движения. Срочно меняю внешность. По привычке снова стала насекомым с крыльями. И как раз вовремя. Через миг после смены обличия дверь кладовой открылась. На пороге стоял поваренок, парень лет 16. Он не торопился входить. Вместо этого напряженно изучал обстановку. «Я знаю, что ты здесь», — сообщил он. «Точнее, я так думаю. Я давно заметил, что еда пропадает после ночи. Тебе ведь надо как-то питаться. Покажешься?» — попросил он. Я мысленно ответила «нет». Я еще не выжила из ума. Наверняка его подослал Родерик. Или, скорее, Ноа. Его брат сейчас пускает слюни на подушку после убойной дозы успокоительного. Наверняка за дверью прячется с десяток стражей. Сменю облика, меня тут же схватят. «Понимаю», — вздохнул поваренок. «Не доверяешь. Это ничего, я не обижаюсь. Я принес тебе кое-что. Думаю, ты это искала». Он шагнул в кладовую, положил что-то на ближайшую полку. «Это тебе. Я долго искала, а как только нашел, сразу к тебе. Прости, с побегом не в моих силах помочь, но я передал весть о том, что ты здесь. Но пока они доберутся сюда, это не быстро. Я буду оставлять тебе больше еды. Ты, главное, держись». Поваренка вовсе не напрягала говорить с пустотой. Закончив свой монолог, он покинул кладовую и снова ее запер. Я подождала какое-то время, затем выглянула через скважину на кухню. Никого. Поваренок ушел, но, как обещал, оставил для меня корзину с хлебом и сыром. Слюни текли, так хотелось есть, но любопытство было сильнее. Что принес поваренок? Я не удержалась и проверила. Спикировала мухой на полку и присмотрелась к предметам, которые были крупнее моего текущего обличия. Поэтому не сразу поняла, что передо мной. Но вот эти аметистовые грани определенно мне знакомы. Да и второй предмет уж очень напоминает кольцо. «Да это же мои реликты! Поваренок принес мне и перстень, и шип. Ума не приложу, где он их достал. Кто он вообще такой?» «Точно, это же шпион Кайвина. Именно ему он передал весть обо мне. Больше некому». Видимо, для драконов норма иметь своего человека в чужой обители. Для них это как обменяться любезностями. Но я была рада подобной традиции. Благодаря ей ко мне снова вернулись реликты, а вместе с ними и надежда выбраться из дворца. Но вот только жаль, что Родерик теперь не оценит мой побег. В ближайшее время ему явно будет не до того. Не помня себя от радости, я приняла истинный облик, на миг замерла, прислушиваясь. Вроде тихо, значит, не ловушка. Я была так рада возвращению реликтов, что даже о еде забыла. Подождет. А там, кто знает, возможно, следующий мой ужин будет по другую сторону стен дворца ночных драконов. Но для этого мне понадобится помощь духов. Осталось только решить, какого реликта коснуться первым. А может, сразу обоих? Это было ошибкой. Худшая идея из всех, что приходили мне в голову. Дотронуться сразу до двух реликтов — перстня и шипа. И хотя я первым делом запретила духам вселяться в мое тело, проблема была не в этом. Беда пришла откуда не ждала. От общения духов между собой. Оказывается, если коснуться двух реликтов одновременно, духи увидят друг друга. Грифс и вся честная компания рода Фалькорнов решили познакомиться и пообщаться, нисколько не стесняясь моего присутствия. Они даже не вспомнили, что я вообще-то в плену. Поразительное разгильдяйство. «Пустите меня, я оторву этому котяре хвост!» — кричала Брунхильда, размахивая мечом. «Он насильно выдал Раяну замуж!» «Дотянись сначала, ручки коротковаты!» — фыркнул на это Грифс. «Открывай, я подержу!» — в кои-то веки Малкольм был на стороне воительницы. Не мог простить дракона-кота, что тот выдал меня за другого. «А по-моему, он милый. Не надо делать ему больно!» — возразила Лолетта. Любовь ко всем без разбора была частью ее натуры. «Вот, слушайте блондинку, она единственная умная из вас!» — шипел Грифс. «Ну все!» — Брунхильда с боевым кличем бросилась на дракона-кота. Но удар не достиг цели. Грифс успел вскочить повыше, и меч прошел сквозь полку, где он до этого сидел. «Что ты за воин?» — возмутился Малкольм, забыв о высокопарной речи. «Не можешь прибить даже кота!» «Дать тебе меч, ты лучше справишься!» — уперла руки в бока Брунхильда. И вот уже Франц, воительница и упоительно ругались между собой. Изредка слово перепадало Лолетте, и тогда она кокетничала с Грифсом, который не забывал вставлять колкости в адрес духа в перстне. Лишь Соломон хранил молчание, считая ниже своего достоинства участвовать в потасовке. За это я уважала его еще больше. Прошло минут пять с того момента, как я надела перстень и коснулась шипа, но этого хватило, чтобы у меня дико разболелась голова от воплей духов. Не выдержав, я рявкнула. «Молчать!» «Думаете, это помогло?» «Нисколечки». Малкольм с Брунхильдой спорить и то не перестали. «Что ж, мне известен способ, как их приструнить. Первым я сняла перстень и осталась наедине с Грифсом. Выбрала его по простой причине. Он один». «Правильно», — поддержал дракона-кот. «Они невыносимы». «Ты тоже не подарок, не обольщайся!» Дух сделал вид, что не расслышал. Вместо этого он осмотрелся. «Где ты? Что это за место? Почему здесь так тесно? Я должен выяснить, куда тебя увезли, чтобы сообщить Кайвину!» «Ах, теперь он вспомнил, что я похищена. Не прошло и года!» Прежде чем я успела ответить, дух просочился сквозь дверь кладовой и скрылся из виду. Отправился на разведку. Моему ответу он почему-то не доверял. Может, опасался, что я не хочу возвращаться к Кайвину? А я хочу, еще как хочу. Не думала, что буду так по нему скучать. Аж до ломоты во всем теле. И что-то мне подсказывало, что дело не только в метке. Влечет меня к дракону явно из-за нее, но я давно заметила, что метка создает исключительно физическое притяжение. На духовном уровне она никак не влияла. Когда все изменилось... Может, в тот момент, когда Кайвин пожертвовал всем, чтобы оставить на мне метку? Он не захотел, не смог отказаться от меня, и это что-то тронуло во мне, какую-то часть моей души. Не знаю, любовь ли это, не уверена, но одно точно, это уже неравнодушие. Из всех мужчин выбрать Кайвина будет роковой ошибкой, я это понимала, но если бы выбирал разум... Кто может сказать, как мы влюбляемся? Почему из всех людей предпочитаем одного и именно этого? Иногда это происходит сразу, достаточно взгляда. Иногда требуется время, чтобы узнать друг друга лучше, но результат одинаков. Сердце выбирает, а нам остается принять это. Потому что любовь такая штука, ее невозможно создать, только найти. «Это же зачарованный кварц!» — донесся возглас Грифса из-за двери. «Мы у ночных! Как тебя угораздило!» Морда дракона-кота вылезла прямо из дверного полотна. Я махнула рукой, мол, какая теперь разница, дальше-то как быть? «Удерживают силой!» — догадался Грифс. Я кивнула и рассказала о событиях последних дней. «Дела!» — протянул он задумчиво и тут же начал распоряжаться. «Я иду к Кайвину, расскажу ему, где ты. Скоро он будет здесь, можешь не сомневаться. А до тех пор сиди тихо, жди. Твой дракон придет и спасет тебя, избранная», — пафосно сообщил Грифс, но потом, зная меня, все же уточнил. «Договорились?» Я пожала плечами. «Допустим, сидеть тихо я не умею, не тот характер. А тем более теперь, когда у меня есть перстень силы Брунхильды и мудростью Соломона». Лолетта тоже доказала свою эффективность в определенных вопросах. Пока самый бесполезный дух — Малкольм. От него одни проблемы. Жаль, нельзя выбирать духов для общения. Кайвин, конечно, пусть тоже приходит и спасает, если успеет, но сидеть и ждать, когда меня спасут, не в моем характере. Наверное, потому что меня никто никогда не спасал. Все делала сама, и до этого как-то справлялась. Вот и сейчас решила не нарушать традицию.